Состязание. Шиловск утопал в утреннем тумане. Над сопкой всходило осеннее солнце. Его лучи робко пробирались по лугу, по крышам домов, сверкали в капельках холодной росы. С севера нахлынули запахи зимы. Слышны свисты кнута пастуха, угоняющего стадо на выпас. В детском доме переполох. Вчера Василий объявил, начинается сбор урожая. Все выходят в поле на копку картофеля. На две телеги, запряженные лошадьми, были сложены орудия труда. Лопаты, вилы, ведра, мешки. Сжавшись от холода, сонно, но счастливо моргая, сидели малыши. Все было готово. Ребята возбужденно переговаривались, дожидаясь команды. А дворная полоса земли многим показалась праздничной. На крылечко в сопровождении Ермолаевны и поварихи Шуры ежась вышел Василий. Подойдя к телегам, он скомандовал «Пошли!» И вся церемония двинулась в путь. Кто-то затянул веселую песню. «Вьется дымка золотая придорожная, ой ты радость молодая невозможная!» Все подхватили «Эх, грянем дружнее, потянем сильнее!» «С Богом!» — тихо проговорила Ермолаевна и тайком перекрестила процессию. Только Якуб с Басей сиротливо стояли возле поленницы дров. Им было велено остаться, помогать Шуре с обедом, а подросткам так хотелось со всеми. Все-таки первый день, начало страды. На околице села вдруг наступила тишина. «Бабатун!» — закричал кто-то. «Это Бабатуниха, я в лицо знаю!» — старался перекричать всех Пашка Перминов. Василий обернулся. «Ах ты мой индеец!» Он давно не видел у Дода Бабатуна с цветным веером на голове. Василий знал, что эта птица дурно пахнет. «Ну и не подходи, любуйся со стороны!» Удод летел низко и неподалеку сел на маленький куст. Его крылья не похожи на крылья ни одной птицы, они овальные, как у бабочки. Близ куста расхаживала другая интересная птичка. «Чибис!» — закричала Аленушка. «Ха-ха, Чибис! Турухтан это!» — возразил Адыгей. «Чибис с хохолком!» «Ты же мал прав, и ты, Аленушка, права. Если кто-то скажет «вальдшнеп», тоже будет прав». Василий чему-то улыбался. За работу принялись с рвением, ребячьим задором. Быстро выдохлись, приустали. Обед на свежем воздухе показался пикником. У всех был зверский аппетит. В добавках трудягам не отказывали. Деддомовский балда Стефан Набор сидел на перевернутом ведре, похваливал работников. «Молодцы, соленые огурцы! Аппетитно гуляли, аж завидно! За ушами хошь бы маленько потише трещало, а то всех печук распугали! Ай, нет, летают печушки и тоже завидуют вам!» Первыми встали из-за скатерти самобранки Паша Перминов и Степа Шопотов. «Дядя Стефа, а по что ты с нами не обедаешь?» — спросил Степа. «Я уже наобедался. Сколько же можно?» Он проглотил слюну, улыбнулся. «Кто-то когда-то скажет, я живу в светлом будущем, что построили для меня гномы копейка». Сказав это, Набор медленно повалился и упал с ведра, потеряв сознание. Мальчишки отшатнулись. Завхоз и повариха наклонились над стариком. «Голодный обморок», — решила Шура. «Обморок? Голодный?» — удивился Василий. «Так вы же столько продуктов с ним тартали сюды». «Гордый мужик. Ничего не берет теперь». Шура рассказала, как однажды дядя Стефа в столовой доедал то, что осталось с детского стола. Шверубович увидела и при Шуре, при двух воспитанниках, дежурных по кухне, сделала дворнику материнское внушение, что ему не положено, и что если поставят его на довольствие, то будут высчитывать из зарплаты. «А зарплатежка-то у него куром насмех», — продолжала Шура. «На дикого рассказ меньше, чем моя. Сама-то у него еще была жива, да шибко хворала. Куда ему на довольствие? А теперь двое ребятишек на шее сидят. Зимовьюшка, развалюха». Василий и Шура привели старика в чувство. Василий подал дворнику миску с картофельным пюре. «Ешь, Сазоныч». Набор молча отстранил миску. «Ешь, тебе говорят, это моя пайка», — повысил голос Василий. Набор не сразу, но стал медленно жевать, давясь аппетитной картошкой, откусывая по крошке хлеба. Шура в картошку налила ему побольше постного масла. Дети обступили своего любимого балду. Василий скомандовал: «Ай да отдыхать!» И снова дал адам: «Невидаль, человек ест!» Разошлись, оставив старика наедине с молодухой картошкой. После чего Степа Шопотов, Паша Перминов и Митя Ковак перевязали балде штаны у самых щиколоток и туго набили их клубнями. Потом закатывались все, что балда почти не мог двигаться. Штаны постоянно сползали вниз. «Ефимыч!» — закричал старик. «Ты погляди, что деется!» Карнаухов хохотал со всеми. Потом подал мешок, принесли пеньковую веревку и сделали балде пройму через плечо. «Считай, Сазоныч, это тебе премия за твой неугомонный труд. При вон прямо к речке, перегрузись в мешок и айда домой на выходной. Мешок только потом верни». Набор, подняв в стане картофелекопателей хохот, медленно, как большая кукла, двинулся прочь. Но, отойдя сажен 80, стал доставать клубни из штанов, перекладывая их в мешок. А взвалив груз на горбушку, не оглядываясь, медленно пошел в стрижи. Ребятня еще потешалась, возникал смех то тут, то там. «Замолчать!» — благим матом завопила Шура, а, глядя в глаза Василию, одела холодом. «Юродивого сделали из старика! Теперь можно и из меня творить, вай-каравай!» Она отвернулась и пошла прочь. Василий стоял одубевший, а потом спохватился. «Митя!» — позвал он Ковака. «Запряги акульку и увези Сазоныча домой. Да живо шевелись!» Дни стояли на удивление сухие и жаркие. Бабье лето было в самом разгаре. Ажиотаж первых дней прошел. Больше половины поля убрали. Урожай был отменный. Даже Иван Сероглазов, председатель колхоза имени Ленина, с которым был заключен договор о том, что он примет излишки картофеля, удивился. «Ну, ребятишки, молодцы! Колхозников заткнули за пояс». Иван Сероглазов только что отметил годовщину своей новой должности – председателя колхоза. У Летова Григория Ивановича сняли за его строптивый характер. Ежегодно райком спускал разнарядку на увеличение поголовья овец. Читинский камвольный комбинат набирал силу, и шерсти требовалось все больше. Улетов всегда выполнял то, что ему поручали, и вдруг заерепенился, ссылаясь на то, что стало не хватать пастбищ. Овцы съедали траву на всех угодьях, выпасах, почва стала скудеть, залежи были малотравны. Поголовье овец он сократил на треть, за что и поплатился партийным билетом и лишился должности. Райком на его место рекомендовал своего человека, честного партийца, который с сельским хозяйством был знаком по газетным статьям и считал, что сельское хозяйство под силу каждому. Иван Романович выступил против кандидатуры райкомовца, его поддержали колхозники. Сероглазов лез из кожи, чтобы вернуть Григория Улетова на прежнюю должность. «Такого председателя поискать надо!» Представитель райкома доказывал свою правоту. Григорий Иванович, поблагодарив колхозников, покинул собрание. Тогда колхозники предложили кандидатуру Сероглазова, проголосовали за него единогласно. Так Иван Романович Сероглазов неожиданно стал председателем колхоза имени Ленина, а бывший председатель Улетов пошел работать кузнецом. В один из дней на поле завязалась потасовка. Митька Ковак, решив отдохнуть, насобирал балаболок, зеленых клубней с картофельной ботвы, и хотел подшутить над копейкой, стрельнул из захваченной с собой рогатки тому в спину. Василий в это время отвернулся, и, как Ковак думал, не видел его. Балаболка попала копейке по затылку, и он, почесав оскорбленное место, молча направился к Митьке. Зная характер копейки, Ковак от испуга подпрыгнул и рванул по полю с криком «Помогите!». Утренос подставил копейке подножку, и тот растянулся на земле. Василий ухватил Ковака за руку и указав на рогатку. «Где это ты так навострился стрелять?» «Так за огородами, по воронам», — заикаясь, промямлил Митька и осекся, глянув на Копейку. Тот, ногой поддав под зад утреносу, выпучив глаза, грозно смотрел на проговорившегося товарища. Они уже около месяца, в тихий час, крадучись, ходили за околичные огороды и тайком стреляли по воронам. Дама Треф запрещала стрелять из рогаток на территории детского дома и строго наказывала тех, кто проштрафился. Поэтому новое занятие держалось в строгом секрете. «Так», — задумчиво протянул Василий. Ребята насторожились. Нахохлившись, они ждали выговора. Но Василий, приняв какое-то решение, вдруг улыбнулся и сказал: «Ладно, братва, понятно больше половины. За огороды дорогу забудьте. Узнаю, накажу. Наберите-ка балаболок, да побольше. А рогатки спрятать, они нам еще понадобятся». Ребята, облегченно вздохнув, удивленные и озадаченные, пошли каждый к своему рядку. Василий хмыкнул, вспомнив, как долго соображал, почему Митьку Труфанова зовут Митька Ковак или просто Ковак. Загадку разгадала Онька, которая водила дружбу с детдомовскими девчатами. Она рассказала, что Митька хорошо поет, и однажды учительница поручила ему спеть сольную партию «Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки». Митька косноязычен, и вот он поет «Каваки, каваки, едут, едут по Берлину наши казаки». Учительница ему: «Ну чего ты поешь? Не каваки, а казаки. Ну-ка скажи, казаки». «Каваки», — произнес Митька. Ребятня каталась по полу от смеха, а учительница, махнув рукой, смирилась с Митькиной импровизацией текста, высоко оценив его певческие данные, красивый голос, приятный тембр, а прозвище прилипло, с тех пор он Ковак. А потом, засмеявшись, Онька поведала, какой курьезный случай произошел из-за этого прозвища. Один из воспитанников, Евграшка Дармидонтов, за обедом уронил ложку под стол и, нагибаясь, больно ударился о локоть Митьки. «Эй, Ковак, чё дерешься?» — кнул он Митьку в грудь. «А ты дувак», — не растерялся тот. Ребятня разгоготалась. Так появилось еще одно прозвище. Теперь одного звали Ковак, а другого — дувак. Почему Басю прозвали подлизой, Василий так и не мог понять. А прозвище это удружила ей тетка за то, что девочка во время страшного голода после еды облизывала миски и тарелки. На праздник в честь окончания уборочной кампании в детский дом понаехало начальство. Не специально, так совпало. Даже из района были представители. С ними оказался гость из области, командированный отделом народного образования. Ребята волновались, им предстояло показать себя во всей красе. Был подготовлен концерт, а еще на совете было решено провести соревнования по стрельбе из рогаток. Это предложение, высказанное Василием, вызвало бурю эмоций. Никогда еще за бытность детского дома не было такого. Стрельба из рогаток строго воспрещалась, а тут соревнования. Но Василий убедил противников, сказав, что лучше пусть на виду у всех, чем будут прятаться и все равно стрелять, как бы их ни наказывали. Мишени сделали из бересты, похожими на человеческие силуэты. Голову мишени украшала свастика. Берестяные фашисты прибиты на проволочные гвозди к палочкам. Низ и бок этих палочек гладко обструганы. При попадании в нее мишень падала. Василий за изобретение этих мишеней похвалил Адыгея. За свастику похвалу получила Дуся Стрельникова. Девочка очень замкнутая, всегда задумчивая, но кусачая, кусала тех, кто ее обижал. Сперва устроили бега на 100, потом на 200 метров. Состязания начались перед концертом. Девочки в специально сшитых для хора из дешевого ситца с рюшами из марли платьях вышли смотреть соревнования. Это очень украсило толпу зрителей, вызывало праздничные чувства. Открывая состязание, первым взялся за рогатку Василий, но с первого раза не попал, ведь стрелял он давным-давно, в далеком, как ему казалось, детстве. Только с третьей попытки ему удалось попасть. Все радостно закричали «Ура! Победа будет за нами!» — добавил Копейка. По жеребьевке выпало начинать соревнование Копейки. Участвовало 8 человек, предварительно отобранные авторитетной комиссией из отчаянных мальчишек задир. Все волновались. В лидеры выбились Ковак и Дувак. Они набрали больше всех очков. Но крепко повезло Коваку. Он так стрельнул по мишени, что та отлетела метра на два. Мальчишки кинулись его качать, не замечая, что последней в руках Ковака была не балаболка, а камень. Последнюю балаболку на самом волнующем месте он раздавил нечаянно в кармане и поэтому зарядил камень. После всеобщего ликования выяснилось, что Ковак поступил не по-товарищески. Болельщики разделились. Одни кричали, что это нечестно и победил Дувак, а другие, что Ковак поступил правильно и победа его. В трудный момент он оказался находчивым. Судьи долго совещались и назначили переигровку. Оба игрока попали, и все решили, что победила дружба. После концерта устроили перетягивание каната. Директрису детдома разыскал пузатенький, лысоватенький мужчина с девичьим румянцем на щеках. «Позвольте представиться, Михаил Максимович Бужной, руководитель концертной группы «Лилипутов». Послезавтра моя труппа будет здесь». «У меня заболели два солиста, а у вас прекрасно поет Митя, как его...» «Ковак?» — механически спросила Фрида, думая о чем-то важном. «Который с девочками солировал в хоре». «Ну, Митя Труфанов». Вдруг ему на глаза попал Сеня Горин. «А этот мальчик что, лилипут?» «Не растет». «Я с удовольствием возьму его в свою труппу». «Да ради бога. У нас еще одна есть, она в хоре пела, Агаша». Михаил Максимович встретился с этими детдомовцами. Ему очень понравился голос Агаши. «Ты сразу будешь петь». Сеня показал себя хуже, но Бужной понял, что этот бойкий мальчик ему пригодится. Началось награждение победителей. Василий втайне от всех купил 3 больших резиновых мяча и хранил их в бумажном пакете для счастливчиков. Мячи достались Коваку, Дуваку и Копейке, что вызвало зависть у детдомовцев. Это лучше, чем цветные карандаши, которые достались победителям перетягивания каната и бегунам. Но больше всех жителям детдома запомнились соревнования по стрельбе из рогаток балаболками. Вдруг перед Василием возникла девушка, что мелькнула на кладбище при похоронах Зины Михалевой. «Вася, поговорить бы?» Он узнал Зою Жилину. «Зойка, ты что, с неба шлепнулась?» От прежней Зои остались только глаза, да и то подведенные карандашом. Рослая, стройная, 6-месячный перманент делал ее горделивой и чужой. Подглазные мешки взрослели ее. Лицо припудрено рисовой мукой, на щеках свекольный румяна. Загадочностью она сразу угодила в Васильев интерес. «Солнце за сопку, жду тебя за колхозным огородом. Ты понял?» «Какой разговор, Зоя? Конечно, приду. Приду, конечно!» Оглядываясь с улыбкой, Зоя потянулась в сторону столовой. Фрида Ароновна чуть рассудка не лишилась, когда объявили соревнования из рогаток. Подписывая программу праздника, она текст читала невнимательно. «А тут, при высоком областном начальстве, устроить этот балаган. Ну, Карнаухов, ты у меня доигрался!» Стоя за забором, рядом с областным начальником, она твердо решила распрощаться с Василием. «Пусть идет себе на все 4 стороны!» А высокий начальник, он действительно был на голову выше Фриды, зааплодировал, повернулся к ней и с искренней похвальбой отозвался. «Спасибо, Фрида Ароновна! Молодцы, что вы придумали это соревнование! От рогаток сорванцов все равно не отучить, а с пользой применить рогатки, да еще картофельные балаболки вместо камней — это похвально. Похвально, Фрида Ароновна. Соревнования по стрельбе из лука проходят в каждой стране. А ведь лук — предшественник рогатки. Рогатка могла появиться только вследствие изобретения резины. Никто, кроме вас, до этого не додумался. Молодцы. Должен вам сообщить приятную новость. По вашему методу, мы начнем внедрять по всей области в детских домах подсобное хозяйство. Спасибо, Анатолий Петрович. Подсобное хозяйство помогает нашему дому, снимает многие проблемы со снабжением. Одной из ваших балаболок вы угодили мне в сердце, Фрида Ароновна. В интимном плане, извините, я не имею даже низшего образования, хоть и инспектор облано. Прошу вас, будьте моей женой. То есть я хотел сказать, прошу вашей руки и сердца, и... Фрида часто заморгала, и, минуя Анатолия Петровича, опираясь на верхнюю жердь низкого забора, отошла в сторону. Он подошел к ней вплотную. Они долго слушали стук сердец. Наконец инспектор тихо и проникновенно произнес: «А?» Фрида, сдерживая слезы, глядя в землю, еще тише сказала: «Не шутите так, Анатолий Петрович». «А я и не шучу. Вы такая необыкновенная женщина, и красивая, и умная». Он сделал большую паузу. «И деловая. Но в дом я хочу ввести вас только в двух лицах — Вестой и Венерой». Анатолию Петровичу рекомендовали Фриду как независимую принципиальную женщину. И что с мужчинами она не общается. Внешность ее не оценена местными сердцеедами, а, скорее всего, они ее побаиваются. Но любитель и ценитель женской красоты Анатолий Петрович Вербицкий мысленно поставил ей самую высокую оценку. Светлая кофточка с еле заметным бежевым оттенком рельефно вылепила ее тугой бюст. Лифчиков Фрида не носила. Темная в косую линию с зеленым отливом юбка досталась ей от матери, бережно сохраненная в сундуке, в детском доме юбка, надетая впервые по случаю торжества. Воспитанники детдома еще не видели свою маму такой нарядной. Многие удивились ее пышным, вьющимся волосам, распущенным по самые плечи. Обычно она их умудрялась прятать. «Фрида Ароновна, какая вы у нас красивая!» — воскликнула повариха Шура. «Да, я давно знала», — просто сказала Каткова. И вот теперь ее красоту и мудрость расхваливал инспектор облано, Анатолий Петрович Вербицкий. Он напросился к ней в гости. Она, подумав, не отказала, но пригласила свидетелей, соседей, мужа и жену, у которых иногда брала молоко и творог. Фрида жила скромно. Стол, скамейка, два стула и желтый самодельный шифоньерчик, стоящий как-то нелепо посреди стены. Анатолий Петрович принес бутылку водки сучка. Фрида нажарила рыбы, приготовила омлет, поставила творог со сметаной, капусту, сделала салат из огурцов. Гость хвалил ее стол. Он не на шутку влюбился во Фриду и снова прилюдно сделал ей предложение. «Ну, я не знаю, Анатолий Петрович, надо подумать, это как-то врасплох, а потом меня не отпустят, работа ответственная». И все же Фрида замуж хотела. Последнее время она жила в какой-то непонятной тревоге. Ей хотелось бежать подальше от шумной оравы. Она вела себя строго с обитателями детдома, а в душе чего-то боялась, ждала какого-то возмездия и не была уверена в себе. Когда соседи засобирались домой, она поспешила сказать: «Я тоже провожу Анатолия Петровича». Во дворе как-то испуганно сказала: «До свидания, Анатолий Петрович». «Фрида Ароновна, завтра жду от вас ответа на мое предложение. Я вполне серьезно». Он приблизился к ней с намерением поцеловать, но Фрида увернулась и убежала в дом. Ее аскетическое и строгое поведение всегда отталкивало мужчин. Впервые в 30 лет она испытала сильное, чисто женское волнение. Закрыв входную дверь, она тяжело привалилась к ней, как будто опасалась, что Вербицкий вернется. Немного успокоившись, она вошла в комнату, начала убирать посуду. Проходя мимо зеркала, она увидела себя, остановилась, внимательно всмотрелась в свое лицо. Большие карие глаза, золотистые выгнутые брови с плавной горбинкой нос. Мотнув головой так, что вспорхнули кудри каштановых волос, решила: «Да, я, наверное, красивая». С детства Фрида была восторженной активисткой и в октябрятах, и в пионерах. И когда вступала в комсомол, уже при репрессированных родителях, в лицо ее никто не упрекал, что она дитя врагов народа. Она сомневалась, но склонялась к тому, что отец от нее что-то скрывал. После того, когда его сняли с должности заведующего молочно-товарной фермой, не договаривал, бывал мрачным. Потом его арестовали. Месяца через три арестовали и мать, которая со дня ареста отца не отнимала от подушки головы, была больна. Фриду удочерили без документов очень добрые люди, которых из области перевели в Шиловск. Оказалось, что новой мамой для Фриды стала ее родная тетка, девичья фамилия которой была Швирубович. В 18 лет к ней пришла первая любовь. Ее избранник оказался неверным и женился на другой. Как поняла она, из-за ее еврейского происхождения. Фрида окончательно потеряла веру в людей. И тогда дева полностью отдалась работе, не заводила знакомств. В процессе раздумий она пришла к тому, что руководить коллективом она не может, тем более коллективом сирот. Ей было по отдельности всех жалко, но ее убедили, что сирот открыто жалеть нельзя. Это их оскорбляет. На предложение Вербицкого внутри нее стоял ответ «нет». И все-таки его вытеснили фразы «может быть» и «авось». Но когда она мысленно представляла Анатолия Петровича, к ее сердцу подступал какой-то неосознанный трепет. Ей рисовались картины города. Она представляла себя центром внимания достойных людей. Ей на ум пришла пословица «и хочется, и колется», и она улыбнулась. Когда пропели первые петухи, она знала, что ответит на предложение Вербицкого положительно. На завтра рано утром Анатолий Вербицкий уехал в Стрижи, потом в Половодьино и Косогориху. Фрида истомилась его ожидаючи. Когда на третий день он вошел в ее кабинет, она молча замахала рукой на Каткову, давая понять, чтобы та вышла. Не ответив на приветствие, она подошла к инспектору вплотную, потом отвернулась и, словно кому-то невидимому, проговорила: «Да, Анатолий Петрович, да, вы мне по сердцу. Как теперь быть?» Отговорить от чего-либо твердо решившую Фриду Ароновну Швирубович было делом бесполезным. Еще до приезда Анатолия Петровича она все продумала. «Анатолий Петрович, разрешаю вам поцеловать меня в щеку. В губы только после свадьбы. Свадьба может быть только тогда, когда вы мне в областном центре подыщете подходящую и не менее солидную работу. Должность не ниже, чем у меня теперь. Из Шиловска сдвинусь я только тогда, когда получу официальный вызов. Никогда ни на чьей шее я не сидела и делать этого не собираюсь. Я, как вы заметили, еще не старуха. В районе меня ценят, я член партии, у меня опыт, энергия, способности, мне не стыдно своей внешности. У меня к вам просьба, если хотите, условия. Никто о нашем разговоре в Шиловске знать не должен. Я надеюсь на вас, верю вашему слову. Если вы моему слову не верите, не затевайте ничего. А я дала вам слово быть вашей женой, и слово мое каменное». В тот день до заката солнца Василий поспешил на место встречи. «Ну, здравствуй, братишка!» Зоя поднялась с камня и крепко в губы поцеловала Василия. От нее пахло спиртным, но по ее поведению понять было невозможно, что она под мухой. «Какой ты стал важный! Жениться не собираешься?» «На ком?» «На мне!» Зоя странно захохотала. «Хиляй, Мацеда! У меня есть вай-каравай!» «Вай-каравай? Что это такое?» «Идем, узнаешь». Зоя увела Василия за околицу села. Под мостом был настил из молодого ивняка, поверх него свежая трава. Девушка откуда-то из-под моста достала бутылку водки, отпитую и плотно заткнутую бумажной пробкой, плоскую консервную банку из-под омуля в томате. Достала такую же нераспечатанную. Извлекла остроносый нож кованец, краюху хлеба, пучок луку-порея, развернула книжный лист с солью. «Ну давай, жених, за встречу, наливай в бокал», — подала бутылку и пустую банку. «И у тебя, Зоя, ни отца, ни матери, ни кота, так и у меня». Василий вспомнил, как родилась эта фраза. При знакомстве в воинской части с сослуживцами он высказался эким фертом, а потом и повторил при знакомстве с матерью своей зазнобы Анны в Досатуе. Почему приплелся какой-то кот, он и не помнит, но выражение ему понравилось. Встречая сирот, эта фраза исподволь приходила на ум. «А вот как раз и нет», — сказала Зоя. «Кот-то у меня и есть. Как крестьянину без скотины. Правда, от него ни шерсти, ни молока, а все же живое существо. Любит. Любит и ладно. Давай за любовь». «За котов?»